Глава 57. Нежеланный. Зырин сосредоточенно изучал два листка бумаги перед собой, методично проверяя каждую строчку, отмечая совпадение и различия двух списков. Зак сидел рядом и задумчиво хмурясь молча наблюдал за его работой. Несмотря на мрачную атмосферу, это были просто списки имен. Они оба независимо друг от друга составили список всех, кого сочли хоть сколь-нибудь значимым, одноклассники, учителя, городские чиновники. Зырин надеялся, сравнив оба списка, узнать, нет ли в памяти Зака других очевидных пробелов. Или в его собственной памяти, это было менее вероятно, но Зырин не сбрасывал со счетов вероятность, что тоже подвергся изменению памяти. «Действительно ли это необходимо?» – спросил Зак. «Может, я просто забыл этого парня?» Зырин оторвался от листков и недоверчиво посмотрел на него. «Эй, я просто спросил?» – заторопился Зак. «В смысле, я провел в петле довольно много времени, и его отчислили еще до начала петли. Чтобы встретиться с ним, мне пришлось бы специально его искать. А зачем мне? Если я правильно тебя понял, мы не очень-то ладили». «Я тебя умоляю», — фыркнул Зориан. Сам он не сомневался, что неспособность Зака вспомнить хоть что-нибудь о Вересе Баранова имеет искусственную природу. «Я бы понял, если бы ты просто махнул рукой на этого урода. Да я и сам поступил практически так же». Но полностью забыть о его существовании и всем, что с ним связано? Но если верить Заку, именно это и произошло. Зырин видел там лишь одно объяснение. Кто-то вычистил из памяти парня все упоминания наследники дома Баранова. Непонятно, почему сам Зак так противился этому объяснению, хотя парочка вариантов у Зырина была. Он вернулся к сравнению списков, время от времени встречая в списке Зака незнакомые имена. Впрочем, неудивительно, список Зака был куда длиннее его, отражая общительный характер другого путешественника. «Кто такой Иллиним Кам?» «Он был в параллельном классе на первых двух курсах», — пояснил Зак. «Мы иногда вместе тусовались, ты его вряд ли помнишь. Ты тогда был довольно нелюдим. По-моему, ты вообще избегал компании, прав?» «Да», — признал Зориан. «Я тогда был постоянно занят, едва пересекался с одноклассниками, что уж говорить про посторонних. С другой стороны, когда я искал в Академии подозреваемых на роль Красного, я бегло проверил параллельные классы, и я не помню никакого Иллинима Кама. Но, как я и сказал, он был в параллельном классе», — отметил Зак. «Он не прошел сертификацию и отчислился. Что ж, это многое объясняет». Тогда он проигнорировал всех, кто не смог перейти на третий курс, сочтя их не относящимися к делу. Кстати, именно так он и пропустил Вейерса. «Надо будет также составить списки отчисленных. Может, и там встретятся сюрпризы», — заметил Зориан. За Иллинимом опять шли учащиеся из других классов. «К слову, не могу не заметить. Ты знаешь множество людей из других классов». «Я уже понял, к чему ты ведешь», — прервал его Зак. «Что я могу без подготовки перечислить половину потока, но никак не вспомню нашего одноклассника». «И?» — подбодрил его Зориан. «Что ты на это ответишь?» «Ты прав. В том, что я забыл этого Вейерса, определенно что-то не так. Теперь доволен?» — сдался Зак. «Да», — кивнул Зориан. «А теперь скажи, кто такая Аникса Провоски?» Следующие полтора часа они тщательно просматривали оба списка. К хорошим новостям, других очевидных пробелов в памяти Зака не было. Только по Вейерсу ничего. «Ну и как думаешь, Вейерс есть красный?» — осторожно спросил Зак. «В том и вопрос, не так ли?» Зориан снял очки и посмотрел на просвет. «В основном для того, чтобы потянуть время и определиться с ответом». «Да, именно в том». Терпеливо, как придурку, сказал Зак. «Может, попробуешь ответить?» «Блин, какой настойчивый». «Возможно», — сказал Зориан. «Но не знаю. Меня кое-что смущает». «Что, например?» — заинтересовался Зак. «Например, то, что Вейерс, если это был он, вытер из твоей памяти только себя», — сказал Зориан. «Это так непрофессионально. От Красного я ожидал большего. Если бы этим занимался я... «Я бы стер еще 4-5 случайных людей, чтобы замести следы». Зак кисло посмотрел на него. «Знаешь, Зориан, иногда у меня против воли возникает подозрение. Вдруг на самом деле красный это ты?» «Ты видел нас обоих в одной комнате», — невозмутимо заметил Зориан. «Это ничего не доказывает. Я уже знаю, что красный умеет создавать симулякрумы», — скрестил руки на груди Зак. «Заметка на будущее — попросить Зака научить его этому заклинанию». Тот наверняка освоил это умение за десятилетия в петле, а Зорин бы от него точно не отказался. Жаль, только сейчас на повестке были более срочные вопросы, так что он нехотя отложил это на потом. «Во-вторых, мне сложно поверить, что кто-то вроде Вейерса может оказаться скрытным и терпеливым красным», — продолжил он, возвращаясь к прежней теме. «Во имя богов, он устроил скандал прямо во время суда. Даже ты ведёшь себя сдержанней». «Эй!» – запротестовал Зак. «С другой стороны, мы сами не особо похожи на тех, кем были до петли, не так ли?» – признал Зориан. «Во многом похоже!» – не согласился Зак. «Но я тоже считаю, что его вспыльчивость до петли мало что доказывает. Например, ты сам до петли был довольно неприятен в общении, а посмотри на себя теперь». Похоже, Зак мстит за ту фразу про его несдержанность. «Ладно, пускай заслужил. У меня были причины так себя вести», — заметил Зориан. «Кто сказал, что у Вереса не было причин?» — возразил Зак. «Уверен, с его точки зрения он вел себя совершенно адекватно». Следовало признать, он был прав. Вполне возможно, что временная петля устранила большинство проблем Вереса и позволила ему стать спокойней. Как это случилось с самим Зорианом? «Полагаю, ты прав», — помедлив сказал он, покачал головой, отгоняя лишние мысли. «Думаю, по большому счету не важно, Верес ли красный или нет. Затертые воспоминания означают, что Красный не хотел, чтобы вы общались, и это автоматически делает его важным. Нам следует его проверить». «О, вот с этим совершенно согласен», — кивнул Зак. «Хотя интересно, если Верес действительно Красный, то что мы увидим, найдя его? В зависимости от того, каким способом Красный покинул петлю, это может быть или лишённое души тело, как Рана Сиори, или обычный человек, не знающий о петле», — сказал Зориан. «А почему лишённое души тело?» растерялся Зак. «Но, обдумывая, какими способами Красный мог убедить Стража выпустить его из петли, я сообразил, что он мог просто попросить переместить его душу в тело оригинала», — пояснил Зориан. «Думаю, опытному некроманту несложно попросту вытеснить старую душу и занять тело». «Но согласится ли на такое Страж?» — спросил Зак. «И вообще, может ли он так сделать? Он утверждал, что если тело оригинала не имеет душу, то их придётся менять местами». «Очевидно, я не знаю ответа на этот вопрос», — хмыкнул Зориан. «Я не настолько хорошо знаю возможности некромантии и стража. Это просто одна из гипотез». Некоторое время они обменивались предположениями, впрочем, вскоре отказались от бесполезного занятия. «Сперва нужно найти Вейерса, тогда будет видно». Повисло короткое молчание, оба задумались о чём-то своём. «Уверен, что не хочешь, чтобы я проверил твой разум?» — наконец спросил Зориан. «Что?» — непонимающе спросил застигнутый врасплох Зак, и через миг нахмурился, осознав суть вопроса. «Нет, однозначно нет. Извиняй, но один маг разума уже исковеркал мне мозги, и я не собираюсь сдаваться на милость другого. К тому же, какой в этом смысл? Может, в отличие от тебя, я и не эксперт в менталистике. Но даже я знаю, что удалённые магии воспоминания нельзя восстановить. Ты предлагаешь просто пошариться в моих мозгах без какого-либо результата?» «Действительно. Правильно, стёртые воспоминания не подлежат восстановлению». Легко согласился Зориан. «Но кто сказал, что Красный затёр их идеально? Я видел его ментальную магию в действии, и она совершенно не впечатляла. Вполне возможно, что он что-то упустил». «У тебя искажённое восприятие магии разума», — ответил Зак. «Это не Красный плох, это ты пугающе хорош». «И в любом случае ответ по-прежнему нет». «А если я скажу, что ты можешь всё ещё быть под влиянием магии разума?» — спросил Зориан. Зак удивлённо посмотрел на него. «О чём ты, чёрт побери?» — повысил он голос. «Трудно поверить, что в прошлых циклах ты никогда не слышал упоминания Вереса», — со вздохом указал Зориан. «Его не часто вспоминают, но время от времени его имя всплывает в разговорах. За прошедшие десятилетия ты должен был заметить, что есть некий парень, которого знают все в классе, кроме тебя». «Но с какого-то момента я стал реже бывать в классе», — попытался объясниться Зак. «Зак, ты с подозрительной настойчивостью избегаешь темы Вереса», — прямо сказал Зориан. «Сам посмотри. Совсем недавно ты носился с мыслью, что просто забыл одноклассника, как будто не очевидно, что его намеренно удалили из твоих воспоминаний. Я думал, ты будешь рад обнаружить нечто столь важное, но ты всячески стремишься закрыть тему». «Зориан, ты опять всё усложняешь», — упрекнул его Зак. «Говори по-человечески». «Ладно. Возможно, ты находишься под действием некого внушения не думать о Вересе», — сказал Зориан. «И, вероятно, поскорее забыть, даже если тебя навели на мысли о нём. Посмотрим, будешь ли ты помнить об этом разговоре завтра». «Даже не шути об этом, Зориан», — предупредил Зак. «На месте Красного я бы так и поступил», — пожал плечами Зориан. «Но подозреваю, об этом можно не волноваться. Если Красный не стал толком маскировать своё воздействие, вряд ли он заморочился чем-то сравнительно сложным. Пожалуй, внушения вполне достаточно. Сам посуди, не будь я столь настойчив насчёт твоих пробелов памяти касательно Вереса, ты бы наверняка просто отмахнулся и выкинул проблему из головы». Зак прошипел сквозь зубы что-то неразборчивое, судя по всему, в адрес Красного. Что-то насчёт его происхождения от собак и пристрастие к мужским гениталиям. Что бы там ни было, Зак добрых несколько минут ходил кругами и бормотал. Честно говоря, неуравновешенность напарника тревожила Зориана. И далеко не впервые. Видимо, десятилетия в петле без возможности полноценного общения дались парню тяжелее, чем он считал. А насколько все было бы хуже, если бы петля сработала как должно, продержав его так сотни лет? Может быть, у призрачного змея были основания для такого отношения. Наконец, Зак перестал ходить кругами, раздраженно взъерошил волосы и повернулся к Зориану. «Поверить не могу, что я это делаю. Правда, не могу, но выбора нет. Зориан?» «Да», — заинтересовался тот. «Неужто Зак наконец решил пустить его в свой разум?» «Вероятно. Что еще это может быть?» «Отведи меня к Свиму», — скривившись, попросил Зак. «Мне все же понадобятся эти уроки ментальной магии». «О!» — удивленно моргнул Зориан. «Неожиданно». «Ага, конечно». Он даже не знал, доволен ли он или раздражен результатом. Он добивался совсем не этого, но, по крайней мере, это будет забавно.